Казначей открыл дверь, мышкой нырнул в темноту. Следом за ним туда же рванул Гордон, явно по рассеянности захлопнув дверь перед носом Виталика и Василисы. «Детский сад какой-то», — пробормотал ошарашенный сплетник, напрягая слух. В сокровищнице что-то загрохотало, заскрежетало, потом на два голоса дружно ухнуло. «У меня такое ощущение, что они там на пару заначку делают». «Правильное у тебя ощущение», — грустно вздохнула Василиса, страдальчески сморщив носик. «Но если не дать им этого сделать, моего благоверного жаба задушит. Ты даже представить себе не можешь, сколько это в золотых будет, четверть того, что он с Абрамом Соломоновичем за эти годы сюда натащил». «Слушай, царица-матушка, давай-ка по-простому», — отмахнулась царица. «Когда рядом никого нет, зови просто Василиса». «Идет. Так я что хотел сказать, Василиса? Может, подсобить вам с Янкой в снятии с Гордона этого заклятия? А вдруг поможет? Я вон только что с шаманом на пару гопака списал и весь Великореченск усыпил». «А вот этого мы точно делать не будем», — затрясла головой царица. «С твоей дикой магической аурой мой муженек запросто в мото превратится. Тут уж не то что от казны, от Руси ничего не останется. Нет, пока не выясним, кто это заклятие на него наложил. Стоп, а ты откуда про заклятие знаешь?» «Земля слухом полнится», — заволновался Виталик, проклиная себя за длинный язык. «Не хватало, чтобы из-за него еще и Янке влетело». «Вот болтушка», — рассердилась Василиса, мгновенно вычислив информатора Виталика. «Ты сплетник об этом молчок?» «Естественно». «Естественно», — ворчливо пробурчала царица. «Если бояре узнают о том, что царь под заклятием ходит, тут такое начнется». «Можешь дальше не продолжать, все понял. Одной из главных задач нового управления будет поиск того гада, что заклятие наложил». «О, если б тебе это удалось», — прошептала царица. В голосе Василисы звучала такая страстная надежда, что юноше ее стало жалко. «От многих бед тогда Русь спасешь». В этот момент дверь в сокровищницу распахнулась, и на пороге появился слегка запыхавшийся царь. «Ой, а я, кажется, по рассеянности дверцу за собой притворил», — невинно хлопая глазками, сообщил он. «А замочек здесь с секретом, самозапирающийся», — понимающе закивала головой царица, — «агрельской конструкции». «Вот именно. Так что же вы на пороге-то?» Засуетился царь, подхватывая жену под ручку. «Проходите, не стесняйтесь». Виталик вслед за царской четой вошел в сокровищницу, освещенную лишь светом факелов, развешанных по стенам. Первое, что бросилось юноше в глаза — следы на пыльном каменном полу, уходящие куда-то в глухую стену. Следы были свежие. По полу только что тащили что-то очень тяжелое и очень громоздкое. И, судя по следам, это что-то было сундуком. Причем сундук был явно не один. Казначей с Гордоном так спешили, что не удосужились замести за собой следы. Но юноша с Василисой, дабы не нервировать державного, сделали вид, что ничего не заметили. Однако при виде четырех сундучков, сиротливо стоящих у стены, Виталик не смог удержаться, чтобы не поерничать. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — скорбно вздохнул он. «И это все, чем богата Русь? Да, бедненько вы здесь живете». «А тебе мало?» — возмутился казначей. «Там же чистое золото. В каждом сундучке почти по 20 000 золотых». «Почти?» — насторожился юноша. Плюс-минус 1000. Мы туда без счета сыпали. Но общая сумма 80 000, за это я ручаюсь. Знакомая цифра. Это не те газетные денежки, что вы с бояр поимели? А это государственные денежки, заволновался Гордон. Верю, верю. Значит, в каждом почти по 20 000. Совершенно верно, закивал головой казначей. Не веришь? Да ты попробуй хоть один из них подними. Виталик подошел к одному из сундуков с четырьмя ручками для переноски, поднатужился. Ого! Сундучок по размеру был хоть и не очень большим, но ему с немалым трудом удалось оторвать его край от пола. Если в одном червонце 7 граммов, то 20 000 — это 140 килограмм. Произвел он молниеносный подсчет. Ну и сундук кованым железом обит, стальными полосами стянут, килограммов на 40-60 потянет. Неужели не обманули? Это так удивило сплетника, что он на всякий случай открыл крышку. Сундучок действительно был почти доверху набит червоным золотом. «Тебе ведь четверть казны на твои дела надобны», — суетился около сплетника Абрам Соломонович. «Так и выбирай себе любой сундучок, расписывайся в ведомости и, как говорится, с Богом». «Любой». «Любой», — барственно махнул ручкой казначей. «На дела важные, государственные, злато жалеть нельзя. Ты, главное, вот здесь подпиши». Начал он совать под нос сплетнику бумагу. «Здесь все составлено по уму. Я, Виталий Алексеевич Войко, получил на нужды нового управления под названием ЦРУ 20 000 полновесных золотых червонцев». Виталик убедился, что расписка составлена по всей форме, с легкой душой подмахнул ее, после чего начал исследовать сундуки. Выбрал, естественно, тот, чтоб золотом был забит под завязку. Абрам Соломонович тут же кинулся к входной двери. «Эй, вы там, наверху!» — заорал он. «Четырех стрельцов сюда покрепче!» По лестнице загрохотали сапоги стрельцов, спешащих на зов казначея. «Вот этот сундучок!» — деловито распорядился Абрам Соломонович. «На подворье Янки-вдовицы доставьте. Сдадите с рук на руки ей, Ваське или Жучку». «Это с чего же Ваське и Жучку?» — насторожилась Василиса. «Так они все равно одним табором живут», — пожал плечами казначей. «Зачем зазря служивых от дел отвлекать? Пусть сундучок сдают и обратно сюда, казну царскую охранять». Абрам Соломонович ласково погладил оставшиеся в сокровищнице сундуки, бережно сложил расписку Виталика в четверо и засунул ее себе в карман. «Несите, несите!» — подтвердил стрельцам распоряжение казначея Гордон. «Не задерживайте! Нам еще дела государственные решать надобно!» Стрельцы подхватили выбранный Виталиком сундучок за ручки и с натугой поволокли его к выходу. Виталик проводил их взглядом, и в душе царского сплетника закопошился червячок сомнения. Как-то уж слишком легко державный расставался с такой огромной суммой. Да и Абрам Соломонович чуть не приплясывал от радости, словно только что совершил самую лучшую сделку в своей жизни. Однако было уже поздно. Сундучок благополучно покинул царскую казну, а расписка покоилась в кармане казначея. «Предлагаю отметить рождение новой силовой структуры рюмочкой Анисовой». Азартно потер руки державный, подхватил Виталика и Василису под локотки и потащил их за собой. «Ни в коем случае!» — заволновался царский сплетник. «Знаю я эти рюмочки. Сейчас опять завертимся, и вся работа по боку. Не знаю, как у тебя, царь-батюшка, а у меня еще дела. Не выпить за такое дело, значит, на корню я вас губить. Укоризненно гудел Гордон, стремительно шагая по коридору. Царь затащил жену Виталика обратно в кабинет и выудил из секретера солидный пузырь анисовой. Так, царь-батюшка, если ты меня сейчас заставишь пить, я сразу подаю в отставку. Уперся юноша. Да ты что, сплетник, благодетелю перечишь? Рассердился Гордон. И правильно делает, поддержала юношу царица. Принимай, боярин, свой новый знак отличия и за работу. Василиса кивнула на сверкающий рубиновыми каплями в ореоле бриллиантовый брызг значок ЦРУ, сиротливо лежащий на столе. — И это тоже забирай! — сдался Гордон, отставляя бутылку в сторону. Царь выудил из ящика стола серебряные значки с надписью ЦРУ размером поменьше. — Я и твоим орлам приказал такие же соорудить. Они у тебя кадры уже проверенные. Так что с этого момента за мою безопасность отвечаешь ты. Дай хоть пару дней на раскачку, сердито буркнул Виталик, распихивая значки по карманам. Людей подготовить, кого надо проинструктировать. 2 дня потерпим, ответила за Гордона царица. Да, сокол мой ясный, а тебе не кажется, что такие назначения надо фиксировать царскими указами? — И то верно, — хлопнул себя по лбу Гордон. — Давай, Василисушка, писаря сюда.